Друзья мои, сегодня у нас будет несколько тем, и каждая из них очень важная. Сегодня мы узнаем, что входит в понятие рациональное питание, как увеличить свою физическую активность, как можно профилактировать стресс, чем опасно курение, как бросить курить. И узнаем, где у нас в городе можно бесплатно сдать многие-многие важные для нашей жизни анализы. И помогать мне в этом эфире будет наша прекрасная гостья. Это Колоскова Наталья Викторовна, врач высшей категории, заведующая Центром здоровья областного бюджетного учреждения здравоохранения, городская клиническая больница номер 4. Добрый вечер, Наталья Викторовна. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Друзья мои, сразу же вас предупреждаю, что у нас прямой эфир, и если вы захотите что-то уточнить у Натальи Викторовны, вы сможете это сделать по телефону 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Наталья Викторовна, давайте начнем с самого начала. Я знаю, что вы в медицине уже 17 лет, вы кандидат медицинских наук, но вот... Интереснее всего мне, что же такое центр здоровья? Я, к своему стыду, впервые об этом узнал, хотя центр здоровья в Ивановской области действует уже 10 лет, и каждый год через ваш центр здоровья, через его осмотры проходят по 10-11 тысяч пациентов. Но вот для тех, кто не знает, что такое центр здоровья? Центр здоровья действительно существует уже 10 лет и является структурным подразделением городской 4-й городской больницы. В центр здоровья может обратиться любой человек, достигший 18 лет, имеющий полис обязательного медицинского страхования, и пройти бесплатно обследование. Вот давайте прямо по пунктам будем разбираться. Что за обследование проводится в центре здоровья? В центре здоровья проводится скрининг на выявление социально значимых заболеваний. При этом проводится электрокардиограмма, функция дыхания проверяется, состав тела, кровь экспресс-методом на сахар и холестерин, острота зрения, глазное давление, профилактический стоматологический осмотр и осмотр терапевта. И после этого даются рекомендации. Все это бесплатно? Все это бесплатно. Я бы еще сегодня вас просил некоторые термины переводить. Например, что же такое социально значимые заболевания? Социально значимым заболеваниям относятся такие заболевания, которые вызывают на... То есть сахарный диабет. Это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, которые приводят к высокой смертности в последнее время. Как, кроме этого, еще артериальная гипертензия. Сердечно-сосудистые, да, артериальная гипертензия, инсульты, инфаркты. То есть вот центр здоровья всеми силами пытается еще на начальном этапе выяснить, есть ли это у гражданина и как ему действовать дальше. Да, в центре здоровья мы стараемся выявить факторы риска развития этих заболеваний и устранить их, чтобы уменьшить вариант возможности развития этих заболеваний. Наталья Викторовна, то есть еще раз, любой житель Ивановской области... Любой житель Ивановской области... С полисом? С полисом обязательно медицинского страхования. Может прийти к вам по адресу? Первая Меланжевая, 1/5. Это 6-я поликлиника взрослая. Там располагаемся мы, обращаться в 27-й кабинет, это регистратура наша. То есть человек приходит, говорит, мне необходимо вот провериться, сдать анализы, и в этом ничего страшного нет. В этом ничего страшного нет. В идеале, конечно, записаться по телефону заранее, потому что... Мы можем его сегодня несколько раз повторять. 33-04-18, телефон для записи. Можно позвонить и записаться в любое удобное для вас время, чтобы в это время не попалось много народу, не было пересечения с другими пациентами. Давайте еще раз телефончик повторим. 33-04-18. Получается, в год через ваши осмотры проходит до 10-11 тысяч человек. А в основном кто это? Это женщины, это мужчины. И какой примерно возраст? Чаще всего в центр здоровья обращаются женщины. Это до 80% обратившихся. И, то есть мужчины у нас считают себя... Мужчины, да, действительно считают здоровыми. Себя более здоровыми, да. Но на самом деле это не так, да. Пока уже совсем плохо не станет, они к врачу стараются не обращаться. И часть мужчин-то, которые обращаются, именно приводят их жены, сестры, мамы. Кто, вот женщины ведут своих мужчин, чтобы пообследовать их, посмотреть их здоровье. Уважаемые мужчины, мы призываем вас, чтобы вы чаще ходили в центр здоровья, не боялись этого, в этом нет ничего плохого, потому что чем дольше вы радуете своих вторых половинок и своих близких, тем лучше. А если вы на начальном этапе после осмотра или анализов выявите там сахарный диабет или другое заболевание, вы сможете изменить свою жизнь и прожить намного дольше, нежели если бы вы не обращали на все это внимание. Все так. Все-таки в самом начале, в 2009 году, центры здоровья создавались именно для людей среднего возраста, для людей таких работоспособных. Хотя у нас, опять же, я знаю, многие люди и после пенсии ударно трудятся. Но все-таки в основном сейчас в центр здоровья ходят люди более старшего возраста. Правильно. Исходно центры здоровья предполагались в качестве профилактики для молодого работоспособного населения, чтобы уменьшить процент заболеваемости, уменьшить инвалидности и увеличить трудоспособность. Но на самом деле обращаются лица любого возраста и более старшей возрастной группы, потому что они достаточно активные, и они, наверное, уже больше следят за своим здоровьем, внимательно. И мы их за это очень хвалим, потому что, еще раз повторю, что за своим здоровьем надо следить, и тем более, когда бесплатно можно пройти ряд анализов, я считаю, это замечательно. Все-таки лучше все заранее понимать и уже потом бороться с болячкой на начальном этапе. В вашем центре здоровья все эти годы работает несколько специалистов. Насколько я помню, это диетолог. Это врач лечебной физкультуры, это гастроэнтеролог, пульмонолог и еще медицинские сестры. Да, все так. Вы правильно все перечислили. У нас работает гастроэнтеролог. Если какие-то мы находим отклонения или жалобы бывают со стороны желудочно-кишечного тракта, мы направляем на консультацию к ней. Она грамотно консультирует. Если какие-то требуются дополнительные обследования, уже направляется дальше человек. Диетолог тоже отслеживает, какой исходный статус питания, какие привычки, разбираются, как исправить их, что наладить, и тоже отслеживается динамика, если есть положительное, отрицательное, поправляются какие-то моменты в питании и в физической активности. Врач лечебной физкультуры подсказывает, как правильно заниматься физической активностью, какая лучше подходит для человека, что полезно, что не полезно. То есть, по сути, граждане получают бесплатно консультацию, за которую в каких-то крупных фитнес-клубах платят огромные деньги. И да, при том получают консультацию квалифицированную, более полную, и это очень важно, очень нужно, и не надо платить деньги. Да, деньги платить не надо. Друзья мои, опять же, мы сегодня говорим о нашем прекрасном центре здоровья. Если у вас будут вопросы по анализам или по каким-то еще моментам, вы сможете их уточнить у нас в прямом эфире. Телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Я думаю, что Наталья Викторовна с радостью на них ответит. Возвращаемся к центру здоровья. Мы перечислили вот всех врачей, кто туда входит. Планируется ли расширять коллектив? Или он сейчас в оптимальном виде? В настоящее время у нас практически все специалисты, которые планировались, работают. Какое-то время у нас работал кардиолог, но в настоящее время нет у нас такой возможности. Вполне... В дальнейшем вполне возможно будет тоже. То есть давайте вот перейдем к такому моменту. Мы узнали о специалистах, мы узнали, но пока немножечко непонятно, вот что еще раз входит в обследование в центре здоровья. Вот я к вам прихожу, вы мне говорите, Мишут, ну это вот в моих фантазиях, да, вы мне говорите, Мишут, у тебя ожирение такой-то степени, что дальше? Дальше мы направляем вас на консультацию к диетологу, когда диетолог уже более конкретно, мы с вами и на приеме уже побеседуем про основные принципы рационального питания и физической активности, чем опасно для вас ожирение, И дальнейшая консультация будет у диетолога, где вы более подробно разберете правильное питание для вас, подберете калорийность, какая должна быть, какие продукты то есть, можно. Еще раз, я получаю знания, которые другие получали бы за деньги или в частных каких-то учреждениях, или где-то еще. А здесь человек не платит ни копейки. Действительно, бесплатные все консультации у нас. По анализам. Вот опять же, я к вам прихожу, и вы мне говорите, вот сейчас будем такие-то анализы. Какие анализы вы делаете? Анализы у нас, в основном мы смотрим кровь на сахар и общий холестерин. То есть вы сможете сказать, что если у человека сахарный диабет, или он только еще будет, то вы ему это все разъясните. Ну, если выявляется повышенный уровень сахара, да, рекомендуется его пересдать через месяц, через два. Если очень высокий уровень сахара определяется, то мы направляем на консультацию кардиолога. Мы плотно работаем с эндоцентром нашей больницы, и они сюда без сопротивления принимают пациентов от нас. А вот второй анализ, о котором вы говорили, на холестерин, это вот касается лишнего веса, да? Нет, это тоже холестерин, это жироподобное вещество, которое... У нас есть звоночек, прошу прощения, мы продолжим. Добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, я хочу вопрос задать. Давайте. Гости ваши. А, говорите, пожалуйста, отвечайте я нам. Я хочу задать вопрос вашей гости. Мы слушаем. Пожалуйста, какое говорите. Какое имеет значение для больного человека страховой полис? И почему медицина всех пронумеровала на эти полиса? Без этого полиса никуда нельзя тронуться. Спасибо большое. Мы поняли. Вопрос, конечно, этот, я думаю, не к Наталье Викторовне, потому что не она является автором медицинской реформы. И полис требуется всегда, вот сколько себя помню, да, но в этом нет, опять же, ничего страшного. Ничего страшного в этом нет. Происходит учет посещаемости, и через страховые компании происходит оплата услуги посещения пациентам лечебного учреждения. То есть просто это нужно для выполнения определенных процедур. Это все просто, все понятно. Огромное вам спасибо за звонок. Опять же, возвращаемся к нашей теме, к работе Центра здоровья. То есть вот мы остановились на том, что можно также бесплатно, кроме того, что сделать анализ на сахар, сделать анализ на холестерин. Холестерин, как я понимаю, это враг каждого человека, холестериновые бляшки и прочее, и прочее, и прочее. Ну, про холестерин достаточно много можно рассказать. На самом деле холестерин не враг. Холестерин в определенном количестве необходим человеку. Он входит в состав клеточных мембран, в состав миелиновых волокон, это нервные волокна, в состав гормонов, но когда его получается избыточное количество, он начинает откладываться в стенки сосуда. Просвет сосуда сужается и нарушается орган, к которому подходит этот сосуд. Наиболее опасная ситуация, если это сужение образуется в головном мозге, в сердце, и крайняя ситуация, которая может привести, это будут инсульт или инфаркт. И когда вы видите, что в анализах, что холестерина очень много, вы тоже уже начинаете свою работу и по изменению рациона, и в каких-то случаях уже обращаетесь к другим специалистам. Если выявляется повышенный холестерин, то рекомендуется пациенту сдать развернутый анализ, более полный анализ холестерина, посмотреть хороший и плохой холестерин. И уже от этого решается вопрос о возможности лечения немедикаментозного, то есть за счет нормализации питания, увеличения физической активности, или ситуация уже требует медикаментозного вмешательства и назначения лекарств для снижения холестерина. То есть все-таки получается, что главная задача всех сотрудников Центра здоровья – это помочь всем обратившимся гражданам, чтобы они более внимательно относились к своему здоровью и не допускали перехода в разряд больных и каким-то хроническим заболеванием. Да, конечно. Именно подсказать, как правильно вести здоровый образ жизни. Ведь именно от образа жизни зависит состояние нашего здоровья примерно на 50%. Хотя не все об этом знают. И именно здоровый образ жизни с правильным питанием, рациональным физической активностью, правильным построением труда и отдыха, соблюдением правил личной гигиены – отказом или сведением к минимуму вредных привычек, именно такой образ жизни способствует поддержанию здоровья в хорошем состоянии. Я бы хотел сегодня, как говорится, галопом по Европам коснуться ряда тем, которые, я думаю, мы в дальнейших передачах с вами раскроем более подробно, но все-таки сегодня мы не можем об этом не поговорить. Мы сегодня обязательно поговорим, и что такое здоровый образ жизни, да, и что входит в понятие рационального питания, но сделаем это сразу же после звоночка. Добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Валентина Павловна, я очень хотела бы, знаете, что узнать. Вот сказали бы несколько слов о щитовидке, и можно ли ТТГ сдать, и как-то бы вот щитовидку проверить. Спасибо за ваш вопрос. Нет, к сожалению, в Центре здоровья у нас нет обследований на щитовидную железу, и гормоны ТТГ мы не смотрим. Это через эндокринолога, через эндоцентр можно сделать. Но мы обязательно пригласим на один из эфиров эндокринолога, и у него можно будет получить консультацию. Я просто всегда прошу у наших слушателей, чтобы они тоже оставляли волнующие их темы, чтобы мы могли пригласить в прямой эфир специалиста. Огромное спасибо за ваш звонок. Мы обязательно пригласим такого специалиста. Возвращаемся к Центру здоровья. Вот мы коснемся сегодня тем, о которых в дальнейшем мы будем говорить более подробно, а сегодня вот немножечко так попытаемся их обрисовать. Давайте начнем вообще, что такое здоровый образ жизни, потому что для некоторых людей это такое очень размытое определение. Действительно, само понятие «здоровый образ жизни» в последнее время очень популярно, но не совсем понятно для многих. Здоровый образ жизни – это, собственно, образ жизни, который способствует тому, чтобы поддержать наше здоровье в хорошем состоянии. И основными компонентами здорового образа жизни является рациональное питание, адекватная физическая активность, правильный режим труда и отдыха, сон, сведение к минимуму или вообще отказ от вредных привычек, борьба со стрессами. И прочее, прочее, и прочее. Да. Хорошо, а тогда тоже будем внимательно к каждому пункту подходить. То есть мы поняли, что такое здоровый образ жизни. А вот среди тех 10 тысяч человек, которые к вам приходят в течение года, даже 11 тысяч человек, да, насколько много людей ведет здоровый образ жизни, или все-таки это очень небольшое количество людей? Да, на самом деле достаточно небольшое количество людей ведет здоровый образ жизни, но многие меняют свои позиции. У нас есть люди, которые посещают Центр здоровья не первый год, и они пересмотрели свои принципы питания, увеличили физическую активность, похудели, у них изменились показатели. Вот холестерин был повышенный, снижается, давление снижается при снижении массы тела. Но, к сожалению, пока не так много людей ведет здоровый образ жизни. Мы над этим работаем. Я просто знаю два абсолютно разных примера по поводу здорового образа жизни, что в определенном возрасте, уже в достаточно взрослом, одному человеку сказали, что если он не прекратит такой образ жизни, у него все плохо закончится. Он прекратил и еще прожил после этого лет 15-20, да? Другой такой же пример. Человеку говорят «остановись», он не останавливается и сгорает мгновенно. То есть все-таки, когда врач говорит, что надо изменить свой режим жизни, не надо на авось отмахиваться, а надо все-таки врача слушать. Потому что если в теле много холестерина, то может просто в любой момент, говоря простым языком, в голове бахнуть и все. Да, действительно, изменение образа жизни очень важным компонентом является даже в большинстве рекомендаций по лечению заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии. На первое место ставится изменение образа жизни. И без изменения образа жизни добиться положительного результата только на одних таблетках не так легко. Если человек пришел с ожирением, гипертонии и малоподвижным образ жизни, неправильным питанием, если он пересматривает вот эти все свои позиции, часто даже не требуется принимать лекарства. Гипертония, сама цифра артериального давления уменьшается, приходит к нормальным. Главное просто, опять же, вовремя прийти, вовремя сдать все анализы. Еще раз, в центре здоровья никто не покусает, никто ничего не потребует, денег не надо. Анализы сдаются бесплатно. Консультация от диетолога, врача ЛФК, гастроэнтеролога, пульмонолога. Даются все консультации бесплатно. Я просто еще раз это повторю. Некоторых людей может просто напугать, что это за центр такое здоровье, да. Но еще раз, это центр здоровья при областном бюджетном учреждении здравоохранения, городская клиническая больница номер 4. То есть это не какая-то, как говорится в народе, шарашкина контора. Это государственная серьезная организация, и тут не забалуешь. Хорошо. Вы сказали несколько раз сегодня «рациональное питание». Что входит в понятие «рациональное питание»? Рациональное питание – очень известное понятие, но и включает в себя очень много компонентов. По большей части все знакомы с ними, но, думаю, следует проговорить основное. Питание должно быть разнообразным, то есть должны присутствовать все компоненты – и белки, и жиры, и углеводы, и витамины, и микроэлементы. Человеку требуется белок в основном животного происхождения, жиры больше на растительное происхождение, углеводы стараться, чтобы это были больше сложные углеводы. Легкие углеводы как раз откладываются про запас и способствуют развитию ожирения. Обязательно кушать где-то около 400 грамм овощей и фруктов. В них содержатся необходимые микроэлементы, витамины, клетчатка для работы желудочно-кишечного тракта. Стараться кушать чаще понемножку, небольшими порциями. Практически это сколько на ладошке помещается? У меня очень большая ладошка. Наталья Викторовна, если вот сравнить с вашей ладошкой, в моей две ваших. Ну, Михаил, вы тоже побольше, чем я, поэтому вам побольше положено. К тому же вы мужчина. Кушаем за один прием примерно вот сколько умещается. Сколько в горсточке помещается? В горсточке, не считая воды. Не считая воды. Стараться кушать все-таки при приготовлении, стараться готовить без жарения, да, без жарения, чтобы это было на пару, отваренные пищи, запеченные, более полезно, потому что во время жарки образуются уже неполезные вещества. Особенно если еще масло используется несколько раз, как делается в заведениях общепита, где картошку жарят в масле, которому уже там, может быть, и неделя, да? То есть это тоже не полезно. Да, это совершенно не полезно. Ну, всегда более подробную консультацию можно получить у вас, у диетолога, да, у конечно. Гастроэнтеролога, то есть можно будет прийти к вам, сесть пред их светлые очи, и они все подробно расскажут, можно будет даже записать. Еще раз давайте повторим, как записаться в центр здоровья, по какому телефонному номеру? Вы можете позвонить по телефону 330418, и вам подберут удобное для вас время для посещения центра здоровья. А находитесь вы? Мы находимся на 1-й Меланжевой, 1/5, 6-я поликлиника «Взрослые». Поэтому, друзья, если вы хотите поговорить со специалистами, с диетологом, с врачом ЛФК, с гастроэнтерологом, с пульмонологом, обязательно придите в центр здоровья. И я думаю, что стоит все-таки сдать анализы, потому что надо знать свой уровень сахара, надо знать свой уровень холестерина. Это не игрушки, и надо это четко контролировать. То есть вот мы говорим о рациональном питании, да? По поводу воды. Вот сколько в день нужно пить воды в рамках рационального питания, и можно ли воду там заменять, допустим, молоком или чем-то еще? Я вот, допустим, знаю, что ведущий «Поле чудес» Якубович, он в день раньше выпивал по 3 литра молока. Вот засчитывается ли любая жидкость за воду, или все-таки лучше пить чистую воду, как вот у вас бутылочка на столе? По поводу воды ведутся до сих пор дискуссии, и точно неизвестно, откуда взяты 2 литра, которые должен человек выпивать, и действительно ли это только чистая вода должна быть. Но в любом случае это должно быть не менее 1,5 литра в день. Опять же, зависит от температуры окружающей среды. Зимой это будет поменьше объем воды, летом, когда жара и тепло, побольше объем воды. Надо не забывать о том, что при некоторых заболеваниях требуется ограничение воды. У нас раз. Есть еще один звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый здравствуйте. Вечер. У меня вопрос к Наталье Викторовне. Наталья Викторовна, скажите, пожалуйста, а электрокардиограмму можно у вас сделать? Спасибо за вопрос. Конечно, электрокардиограмма входит в обследование в Центре здоровья. Обращайтесь. А что еще? Давайте просто повторим. Электрокардиограмма, состав тела, кровь на сахар и холестерин, функция дыхания, острота зрения, глазное давление, профилактический стоматологический осмотр. Все это можно сделать бесплатно за один раз, за одно посещение Центра здоровья. Спасибо большое за... А вот кардиолога у вас не планируется в консультации? В ближайшее время пока не будет консультации кардиолога, к сожалению. А вот электрокардиограмма будет расшифровываться или просто пленочка отдает? Нет, электрокардиограмма, конечно, расшифровывается. Ясно. Спасибо. Спасибо большое за ваш звонок. Мы сегодня еще раз повторим, как к вам можно попасть, куда записаться. Я думаю, ближе к финалу, который у нас минут через 12-13. Поэтому, друзья мои, если у вас есть еще вопросы, можете их задать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 93-69-20. Возвращаемся к потреблению воды. То есть воду пить надо. Воду пить обязательно надо. Когда мы начинаем считать с посетителями Центра здоровья, сколько они пьют воды, оказывается, что, ну, собственно, чистой воды практически никто не пьет. То есть чай, кофе, лимонады. Да, лимонады. Ну, в лучшем случае молоко, да, все тоже. Но, опять же, много молока не стоит пить. Там есть и жиры, которые, опять же, будут учитываться и откладываться. Другие компоненты, все-таки отдавать какой-то объем жидкости, чтобы это была чистая вода. Ну, главное, чтобы она была не стерильно чистой, да? Нет, стерильности не требуется. И надо помнить, что вода в большом количестве тоже вредна, она может вымывать минералы и все прочее. У нас есть еще один звоночек. Добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. До какого возраста в Центре здоровья можно проверить вот все данные, что вы назвали? Спасибо. В Центр здоровья может обратиться любой человек, достигший 18 лет, и, в общем-то, предела нет. Мы принимаем всех, никому не отказываем. Прекрасно, да. Поэтому, если вам уже исполнилось 18, я думаю, вполне надо сходить, надо записаться. Записаться можно по телефону. 330418. И потом после этого прийти по адресу? Первая меланжевая, 1/5, второй этаж, 27 кабинет. Да, там вас будут ждать такие специалисты, как диетолог, врач ЛФК, гастроэнтеролог, пульмонолог и наша прекрасная Наталья Викторовна. Хорошо, мы поняли по рациональному питанию, что это такое. Мы, конечно же, если нашим слушателям это будет интересно, пригласим обязательно специалистов, диетолога, гастроэнтеролога. Они более подробно расскажут. Мы сегодня лишь... частично рассказываем о том, чем занимается центр. Мы поговорили о рациональном питании. А вот чем опасно ожирение? Ожирение в настоящее время является не только эстетической проблемой, но оно является фактором риска развития тех же самых сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических нарушений. И даже есть несколько видов рака, которые связаны с ожирением. То есть, поэтому надо с лишним весом быть поаккуратнее. Да, к тому же лишний вес, он увеличивает нагрузку на суставы, на позвоночник, развивается остеохондрозы, остеоартрозы. С сердечком тоже проблема. С сердечком, да, проблема. Отдышка появляется. Точно. Тяжело носить на себе вот это все лишнее, отсюда и одышка идет. В жировой ткани, кроме того, накапливаются воспалительные цитокины. Это тоже вредно. У нас еще один звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я курю 50 лет. У меня ничего не болит. Как это соотносится с вашими научными данными? У вас очень хорошая наследственность. Можно только низко поклониться всем вашим предкам за то, что они вам передали вот свои гены. Они не курили. Да, вот они передали вам гены своего здоровья. А вот я считаю, что там никотин, а это никотиновая кислота, это тот витамин P5, который... немножко дает дополнительные ресурсы организму. Мы поняли. Никотин и никотиновые кислоты немножко все-таки различаются, и никотин все-таки не самое полезное вещество. Он вызывает как раз зависимость от курения. Он способствует тому, что повышается давление, частота сердечных сокращений увеличивается, увеличивает тромбообразование. Есть статистика Всемирной организации здравоохранения. Каждый год табак убивает не менее 8 миллионов человек, и свыше 40% всех случаев смерти, связанных с употреблением табака, вызваны заболеваниями легких, такими как рак, хронические респираторные заболевания, туберкулез. Опять же, да, бывают исключения. И огромное спасибо за наследственность нашим предкам, которые передали нам вот гены этого здоровья богатырского. И да, во многих случаях люди могут курить 100 лет, могут выпивать, и у них все хорошо. Но только 3 года назад табак стал причиной смерти 3,5 миллионов потребителей табачной продукции и людей, подвергшихся воздействию вторичного табачного дыма от легочных заболеваний. То есть из них 1,5 миллиона человек умирает от хронических респираторных заболеваний, 1 200 000 человек умирают от рака, это рак трахеи, рак бронхов, рак легкого, и 600 тысяч человек умирают от респираторных инфекций и туберкулеза. Поэтому один случай – это скорее исключение, подтверждающее правило, потому что из-за табака миллионы людей – по всей нашей прекрасной планете умирают каждый год. И часто это бывает даже там до 40 лет. Поэтому все-таки говорить о том, что табак делает людей здоровей, я бы не стал, потому что есть, к сожалению, вот эта печальная, страшная статистика про миллионы людей, которых с нами нет. Но раз у нас спросили про табакокурение, мы перейдем, наверное, от лишнего веса. Мы поняли уже, что это вредно, опасно, и более подробную консультацию можно получить в Центре здоровья у профильных врачей-специалистов. Чем опасно курение и как бросить? Ну, как раз большинство опасностей курения вы уже, Михаил, перечислили. Да, в первую очередь это респираторные заболевания, бронхолегочные заболевания, такие как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, хронический бронхит. Также курение способствует развитию рака. В первую очередь, опять же, рака дыхательных путей, ротовой полости. А может бронхиальная астма развиться от пассивного курения? Сложный вопрос, да, не могу на него ответить. Но все равно... способствует развитию в любом случае, способствует прогрессированию. Угу. То есть и курение – это тоже не шутка, это очень вредная и очень пагубная привычка. Да, и курение оказывает влияние на все органы и ткани. Оно влияет на сердечно-сосудистую систему, ускоряя частоту сердечных сокращений, способствует спазму сосудов, провоцирует тромбообразование, увеличивает прогрессирование атеросклероза, то есть это все сердечно-сосудистые заболевания с последующим инсультами, инфарктами. Угу. Про легочную систему я проговорила. На желудочно-кишечный тракт способствует развитию гастритов, язвенной болезни желудка. Вы можете как-то вот центром здоровья помочь людям отказаться от курения, как-то направить их в нужное русло? У нас в Центре здоровья работает специалист, пульмонолог, то есть это врач по легким, она конкретно занимается проблемой отказа от курения. Uh-huh. То есть с ней отдельная консультация пациента происходит, разбираются мотивы курения, насколько желает человек отказаться, насколько у него сопротивление к этому отказу от курения, и подбирается дальнейшая тактика. Либо это может быть резко бросать, объясняется как, либо постепенно уход от курения, выясняется необходимость назначения никотинзамещающей терапии. Ну, опять же, вот если вы сами не курите, но кто-то из ваших близких дома курит, да, то вот есть следующие риски нахождения в загрязненной табачным дымом среде для некурящих. Как я уже говорил, это возникновение астмы у взрослых и детей, это обострение астмы, это аллергические реакции, это возникновение легочных и ушных инфекций, это хронические хроническая обструктивная болезнь легких, это рак легких, болезнь сердечно-сосудистой системы, нарушение развития плода и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если даже у вас в семье кто-то курит, а вы просто этим дышите, то вы можете получить весь возможный перечень заболеваний. Если один человек говорит, ну вот меня сигареты не берут, то при этом непонятно, как это может повлиять на здоровье близких. И поэтому, если вы хотите отказаться от этой пагубной привычки, да, то в центре здоровья вам все смогут объяснить, разъяснить и сказать, как действовать дальше. Да, все правильно. У нас остается порядка 3 минут. Я бы просил вас, Наталья Викторовна, все-таки еще раз повторить, как к вам можно обратиться и куда. Обратиться, еще раз повторюсь, к нам может любой человек, достигший 18 лет, имеющий полис обязательного медицинского страхования, записавшись по телефону 33-04-18 и потом приехав на улицу Первую Меланжевую, 1/5, это здание 6-й поликлиники. У нас буквально еще 2 минутки и еще один вопрос, который мы впоследствии раскроем, но сейчас мы тоже к нему присмотримся. Как можно увеличить физическую активность благодаря Центру здоровья? У нас есть специалист, врач лечебной физкультуры, который может подсказать какие-то конкретные упражнения для занятия. А вообще можно увеличивать физическую активность постепенно в течение дня. Можно ходить в более дальний магазин, можно до работы ходить пешком, если она не очень далеко. Опять же, если далеко вы едете на транспорте, выйти на одну остановочку пораньше. Заведите собаку, с собакой надо гулять. С собакой надо гулять 2 часа в день. И пока вы гуляете с собакой, вы тоже ходите и занимаетесь физической активностью. Работа по дому – это тоже физическая активность, она тоже учитывается. Да, бывает, что достаточно однообразная, статическая. Лучше, конечно, добавлять именно зарядочки, физическую подготовку, чтобы тренировка шла на все группы мышц. Друзья мои, мне бы хотелось еще раз поблагодарить нашу гостью, а у нас сегодня в гостях Колоскова Наталья Викторовна, врач высшей категории, заведующая Центром здоровья областного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница номер 4». Наталья Викторовна, огромное спасибо за то, что мы сегодня сделали такую первую обзорную передачу. Я надеюсь, мы будем встречаться, мы будем и дальше отвечать на вопросы наших слушателей и помогать им, чтобы они сохранили свое здоровье в любом возрасте. А так, друзья мои, мы ждем от вас новых идей, новых предложений для будущих тем, связанных с медицинской тематикой. Мы будем очень-очень этого ждать. Также мне бы хотелось поблагодарить нашего звукооператора прямого эфира Олега Белова. Он весь эфир с нами. Также, друзья мои, с вами я, Михаил Шор. Сейчас у нас будет небольшая полезная информация, а после прогноз погоды.